Сходу, распинаться о союзниках-торговцах не стал, да и про хайерсов он еще ничего не знал. Основной упор сделал на резком всплеске самосознания и немедленном отстранении от власти окопавшихся в кабинетах преступников. Потом пространно рассказал о том, кто такие умбаны и что они сделают со сдавшимися на их милость разумными существами. Может, и сгустил краски, но зато действие слов оказалось невероятным. Напоследок схитрил, заявив столичным жителям: «Сейчас я отправляюсь специальным телепортом в иной город, а весь процесс возрождения остается в ваших руках. Сейчас сюда выйдут наши сограждане, которых пытали в этих застенках. Надеюсь, что после их рассказов вы примете правильное решение о доле палачей и садистов. Далее, прислушивайтесь к советам моих сторонников, да и я скоро вернусь. Ну и срочно выбирайте из своей среды новых правителей. Прежним место, на свалке истории. Долой недоумков». И первым стал скандировать: «Воз рождение, воз рождение». Народ тотчас же подхватил слово «знамя грядущих преобразований», и лидер вернулся в здание тюрьмы. И вот только тогда, уступив место на крыльце другим, протянул к человеку свою огромную шестипалую лапу. «Знал бы ты, как хочется тебя обнять и поблагодарить. Спасибо, с меня и слов хватит. Ну и я тоже рад, что ты в полном здравии. Как же вам удалось починить и, главное, перенастроить мой телепорт? Долгая история, потом поделюсь», — не забывал о стремительно уносящемся времени землянин. «Давай вначале запрыгнем на орбитальную станцию к поддерживающим тебя военным. Да они все за меня», — не удержался фронтир от хвастовства. «И уже там будем принимать решение, как действовать дальше. Из здесь находящихся сторонников есть кто нужный в выработке стратегии и тактики?» «Точно, есть несколько», — заметался Астиял вначале взглядом, а потом и всем телом по соседним помещениям и коридорам. В итоге собрал он вокруг себя трех драконов, одного человека и двух пожилых, если не сказать, что страшно старых жирафов. «Вот, это часть моего главного штаба, мозг всего нашего движения, орлы», — не удержался от похвалы торговец, но скепсиса не прятал. «А что, кроме пенсионеров, никого больше идеи возрождения не увлекли? Или молодежи все по барабану? Хе-хе, думаешь, можно их бросать в бой?» Астиял переглянулся со стариками. «Уверен, иначе через 1000 лет все вернется на круги своя». Наверное, именно эти слова привели к тому, что штабисты кратко между собой посовещались и минут на 10 разбежались в разные стороны, в том числе и на улицу. Все-таки авторитет торговца оказался слишком огромен, чтобы не прислушиваться к высказываниям. И прямо по ходу ведущихся речей, призывов и разбирательств была проведена коррекция всеобщего курса, которая звучала примерно так: «Молодые, спасите нашу старость, тогда и ваши правнуки вас не оставят на произвол судьбы». Глава 8. Выбор стратегии. В вотчине командования космического флота драконов торговец, волоча за собой внушительную компанию, появился в самый разгар спора между генералом Динса и несколькими флотскими навигаторами. Причем спор шел в весьма узкой специализации, сложно воспринимаемой посторонними. Решалось, как правильно определить в большом космосе ориентиры совершенно разных по всем параметрам вселенных. К ним присоединяться никто не стал, стали рассаживаться вокруг иного стола, который адмирал загодя приготовил в соседней кают-компании. Туда же начали подтягиваться и прочие командиры звездной армады. Все-таки движение возрождения военные в самом деле поддерживали почти поголовно. Но чуть ли не сходу Светозаров уловил самое главное в споре. При всей странности кажущихся противоположных векторов, что хайерсы, что драконы находились чуть ли не в прямой видимости друг друга. Между ними только и располагалось две черные дыры до 3 высчитываемых точки пробоя пространства. Это настолько поразило Дмитрия, что он сбежал к навигаторам и уже через несколько минут прослушивания остановил спорщиков, то есть стал уточнять первые сделанные выводы. Ему ответили, что военные ошибок в ориентировании не допускают, и все равно он не понял, как же так, вот одна моя рука, он расставил ладони на максимальное расстояние в стороны, вот вторая, каждая из них, по моим ощущениям, это ваши вселенные, мир зелени, в центре, как же тогда получается, что друг к дружке вам ближе, чем ко мне? Мариам пожала на это плечами: «А то ты не знаешь, как заумно подобные открытия объясняют теоретики. Я больше практик, поэтому мои объяснения растянутся на несколько часов, и то придется сложные формулы и их доказательства чертить на полтетради. Но если сказать всего двумя словами, большой космос — это многократно и бессистемно сложенный огромный лист бумаги. Просто ты как природный телепортер движешься непосредственно по структуре листка, даже порой идя в обход, если целостность листа на сгибе, на резком изломе нарушена. Ну а мы со своим пробоем сразу по прямой линии проскакиваем существующие между плоскостями изгиба пространства. Уловил суть, ХМ? Уловил, кажется, продолжал интенсивно обдумывать услышанное Дмитрий. Но тогда получается, что, освоив специфику и сущность вашего пробоя, интерпретировав его на себя, я тоже смогу прыгать напрямик. Вряд ли. Специфика нашего пробоя сугубо техническая. Получается лишь после синхронизации многочисленных устройств и краткого приложения чудовищной по объемам энергии. С энергией у меня все в порядке. В любом случае, она у тебя иная. Направляющим для нее является твое тело, а итогом ее использования – сам факт прохода через сжатое подпространство, а оно, в свою очередь, возможно только в структуре того самого листа Вселенной. Понял, понял. Спасибо, Марьям. Буду думать над этим на досуге. Извините, что помешал, прерывая процесс скорректировки, и перебрался в соседнюю кают-компанию. Но мысли в голове так и крутились. Если все-таки удастся перекроить на себя теории пробоя, то куда же я смогу прыгнуть? Да куда угодно. И уж водоформов или того же подрекорчера в момент отыщу. А с помощью дуализации мы даже мир альтруистов анархия можем спокойно просмотреть, не привлекая к себе нежелательного внимания. ХМ. Или все-таки привлекая. Обязательно с Крафой следует по этим темам посоветоваться. После чего постарался максимально сосредоточиться на перипетиях ведущегося совещания. Имеем сразу несколько вариантов наших действий, рассуждал Астиял. Первый. Сами собственными силами начинаем войну с умбанами. Для этого достаточно ударить собранными в кулак соединениями в одном, наиболее выгодном для нас направлении. Блокаду мы пробиваем при этом легко, но самое главное, нарушаем целостность всего шара вокруг нас. По расчетам теоретиков, это нарушит функционирование единого поля, установленного врагами и мешающего действовать нашим телепортом. Дальше уже станет проще. При резком повышении нашей мобильности мы перебрасываем войска и флот в любое уязвимое для мусорщиков место и громим их там по частям. Главный минус этого варианта – мы действуем без поддержки всей нашей цивилизации, ибо нынешние правители не просто останутся в стороне, а еще и примутся активно нам мешать. В самом худшем варианте – станут нам противодействовать, орудуя заодно с врагом. Так как его никто не перебивал, лидер Возрождения обвел всех взглядом и продолжил. Второй вариант – это попытаться договориться с правителями, предложив им практически весь первый урожай молодильных каштанов. На меньшие, как я понял, они не соглашаются. Более того, наши слуги народа настоятельно требовали отдать под их контроль основные оранжереи, о месторасположении которых знаю только я, Чейд Гроззар и еще несколько наших сторонников. Во время моего ареста, а впоследствии при грубой доставке в узилище несколько раз прорывались восклицания «ты нам все расскажешь, и начнем резать крылья, все отдашь». То есть мое нарушение закона о запрете полетов – лишь повод для ареста. Главная их цель – отыскать и забрать под свое крыло набирающие силу посадки уникальных деревьев. Главный минус этого варианта – огромные сложности в переговорах и невероятная длительность всего процесса. Дорога каждая минута. Враг вот-вот нанесет удар по нашим основным промышленным системам галактики, и тогда нас уже никто не спасет. Тут со своим мнением втиснулся адмирал флота. Бесполезное действо. Никто с этими идиотами не договорится. Тем более быстро. Они у себя тщательно выстроили иерархическую лестницу и теперь на нее чуть не молятся. Для них любое изменение в нашем обществе – крах долго лелеемой мечты о карьере. Больше чиновников ничего не интересует. Так что ты предлагаешь? Прославленный фронтир даже зубами щелкнул от раздражения. И почему раньше ничего не предпринял? Сейчас мы слушаем твои варианты, спокойно возразил ему вояка. Если они нам не понравятся, станем выдвигать свои. Извини, что прервал. Видно было, что трения между ними уже возникали по этим темам, и следующий вариант Астиялу сильно не нравился. Но он его все-таки озвучил. Ну а самый радикальный наш ход, мы быстро и резко отстраняем правителей от власти, устанавливаем временно военное командование над всей цивилизацией, проводим всеобщую мобилизацию и бросаем все наши силы на врага. Вот, вроде и все. Если у кого есть иные предложения, прошу высказываться. Тут же слово взял Чейд Гроззар, и чувствовалось, что он до последней запятой поддерживает именно лидера Возрождения. Тут и спорить ни о чем. Только первый вариант самый действенный и правильный, и время не теряем, и обывателей не толкаем на бессмысленную бойню. А если нам еще и союзники помогут, то и без лишнего кровопролития между собой с врагом справимся. Не обязательно и кровопролитие, заговорил один из жирафов. Мне кажется, и второй вариант неплох. А чтобы чиновники быстрее согласились с нашими доводами, следует просто их пугнуть, как следует, воспользоваться хотя бы тем же движением народа. Вы только гляньте, что сейчас на улицах столицы творится. Все в едином порыве поддержали наше движение, а это ли не самое страшное для правителей, так что как миленькие выполнят все, что мы от них потребуем. Один мужчина, из чинов космического флота, не выдержал, чуть не вскакивая на огромный для него стол. Зря, очень зря кто-то думает, что царство бюрократов сдастся без боя. Они и так все силы полиции привели в состояние боевой готовности и не остановятся теперь ни перед чем. Поднял руку вверх и потряс запястьем. Мне на ручной монитор постоянным потоком идут новости из столицы. Главная сенсация дня. Тюрьма в руках взбунтовавшихся преступников. И народ требует навести полный порядок. То есть уже сейчас началось оттеснение демонстрантов с главных площадей, идут повальные аресты, дубинками разбиваются головы, пущены в ход парализаторы и даже удушающий газ. И все это по команде засевших в правительстве ублюдков, тех самых коллаборационистов, вступивших в сговор с агрессорами. Страшное зло творится по команде тварей, предавших народ. И с ними вы собираетесь торговаться? Это с ними вы надеетесь отыскать общий язык? Потому, как адмирал часто кивал головой во время этой экспансивной речи, понималось, что он полностью на стороне своего сослуживца, но сам пока помалкивал. Зато почти все присутствующие решили высказаться, порой перебивая друг друга и напирая на силу собственной глотки. В такой манере вести диспут люди и жирафы, естественно, сильно проигрывали, но и замолкать не желали, намереваясь спорить до хрипоты. Причем аргументы собственной правоты вскоре стали приводиться самые неуместные, дела не касающиеся, и собрание стало терять всякую конструктивность. Поэтому торговец не постеснялся бросить упрек в сторону председательствующего. Время-то уходит. Еще и демонстративно ткнул пальцем в светящийся циферблат, где отсчитывалось местное время. Пришлось лидеру поднимать руку, дожидаться, пока наступит полная тишина, и давать слово своему освободителю из тюремных застенков. А тот вроде и не собирался ни с кем спорить. Можете и дальше вести диспуты, я в ваши дела вмешиваться не имею права, но если это займет больше, чем 10 минут, то я прошу разрешения удалиться. У меня дома проблем немерено. Вернусь в точно указанное вами время. Только скажите, в какое именно? Понятно, что такое, несколько презрительное отношение к высокому собранию мало кому понравилось. Один из жирафов даже не сдержался и фыркнул. Спасибо, что проведали. Заходите в любое время. Но в его сторону Астиял махнул раздраженно рукой и уточнил, в чем заключалось предоставленное землянину слово. Мы хотели выслушать твое мнение по всем трем вариантам. Или хотя бы выскажись, какой тебе из них ближе всего по душе. Если в этом плане, то выскажусь. Вы и сами знаете, что в любом деле, а уж тем более таком, как возрождение, да еще усложненное внешней агрессией, самое главное для цивилизации – это единство. Только сплочение, только полная консолидация всех слоев общества, только единое, правильнее всего военное командование могут спасти разрозненное прежде население. Есть исторически сложившееся мнение, что изжившие себя, разложившиеся от безделья цивилизации Вселенной уничтожают сами. А эти коварные умбаны, во все века где-то прячущиеся, а потом возникающие огромными космическими ордами и наплывающие с агрессией, никто иной, как муравьи великого космоса. Иначе говоря, санитары леса, его защита. И эти самые муравьи, ради того чтобы избежать всеобщей эпидемии, могут в течение нескольких дней уничтожить загнивающую тушу лося, а то и слона. В вашем конкретном случае, развеять в пыль древнюю цивилизацию драконов. И опять сидящие за столом в большинстве своем поморщились. На что торговец продолжил с пониманием: «Верю, как вам неприятно, великим, вечным и непобедимым, подобное слушать, но факт остается фактом, вы на краю гибели, и далеко не факт, что некоторую часть из вас удастся спасти при помощи иных, пришедших на помощь союзников. Поэтому мой вам совет, Дмитрий приготовился встать и уйти, если хоть кто-то ляпнет, что в его советах тут никто не нуждается, но за громадным столом воцарилась полная, напряженная тишина, и тогда человек продолжил, немедленно, в течение часа, максимум двух, послать войска на планеты и ввести диктатуру военного времени, единовременно, повсюду. Тут же дать в средствах массы информации должное воззвание, начинающееся со слов «Отечество в опасности», и там дельно объяснить, что умбаны собираются уничтожить всех, повторяю, всех до последнего обитателя вашей цивилизации, после чего, не откладывая войну на потом, нанести первые удары по мусорщикам. В этом, по мере своих возможностей, я вам помогу. Хайерсы тоже готовы помочь своими тяжелыми армадами, способными воевать и дислоцироваться только в большом космосе. Потому что малые корабли, могущие производить посадку на планеты, у них заняты эвакуацией населения с пограничных планет. Там взорвалась сверхновая. Может и высший протектор ожерелья 46 миров тоже ко мне присоединится. Коль занят не будет. Он замолчал и многозначительно развел руками. Мол, вы попросили, я высказался. Остальное вам решать. Если судить по цветам поддержки и согласия в аурах, гостя поддерживало большинство. Военные, поголовно. Ну и адмирал постарался утешить явно расстроенного, загрустившего фронтира. Не печалься, Астиял. Понимаю твою печаль и нежелание проливать кровь соотечественников, но тут и в самом деле иначе никак не получится. Иначе погибнем все. В лучшем случае, выживет только малая часть нашего древнего сообщества. И пусть сейчас прольется кровь, зато новые законы не позволят в будущем захватить управление над нами бюрократам и чиновникам. Действуем, господа. Причем начинаем действовать немедленно. И хоть восклицания прозвучали как приказ, из-за стола подниматься никто не спешил. Все уставились на лидера Возрождения, и тот, после долгого вздоха, выпрямился, поднял выше зубастую пасть и высказал свое заключительное слово. Да, принимается третий вариант. После этих слов торговец осознал, что он здесь пока не нужен, откланялся и поспешил домой. Глава 9. Сеть в действии. У себя, в свирепой долине, Светозаров в первый же момент появления стал получать информацию отчета прошедших и текущих событиях. Это уже вошло в привычку у магической сущности, держащей под наблюдением весь замок, да и вся долина с окрестностями теперь, после появления младшего брата Эльвира Аусбурна, попала под плотную юрисдикцию Ирлионы. Поэтому волна сообщений с каждым возвращением владельца только возрастала. Не стало исключением и этот раз. Александра продолжает помогать в экспериментах с детьми амазонок. Пока метки устранить простейшими средствами не получается. Но зато вроде как магический след начинаем помаленьку определять. То есть по нему можно будет пройти за пропавшим ребенком вместо его нынешнего пребывания. В теории, конечно. Потому что на практике, все равно феноменально. В замок прибыл личный представитель императора Рилли, готов ждать с тобой встречи до посинения, хотя настаивает на срочности. Ладно, увижусь с Шурой, потом и с ним встречусь. Только сразу представителя предупреди, 10 минут на все про все. Эль жутко недоволен, что ты его не перенес на крышу свинга реальностей. Почему-то вбил в свое сознание мысль, что без него в совете старейшин не обойдутся. Оставшиеся на шахтных работах кальмары, после ухода группы во главе с Прусветом, деликатно жалуются, что их слишком мало и им скучно. Напоминают, что еще вчерашним днем ты обещал доставить в данный мир большую партию переселенцев, пронзающих камни. Ой, неужели ты не смогла объяснить, насколько я занят? Как смогла, так и объяснила. Но вина все равно на тебе, как на существе, не выполнившем свое обещание. Уф, разорваться мне, что ли? И вообще, как им может быть скучно? Их же тут несколько сотен, если не больше. Ты запамятовал, мягко укорил Эрлиона, что более 200 кальмаров, это чисто научная группа, которая в выделенном им строении занимается краеугольной проблемой для своего вида. Да помню я, помню. Пытаются отрастить утерянные щупальца по методике своего царя, жившего в глубокой древности. Проблема и в самом деле для разумных кальмаров весьма существенная. Каждая взрослая мужская особь, имеющая 14 щупалец, легко и быстро пронзала любые подземные породы, вплоть до сплошного природного образования из металлов. Но для получения потомства кальмар во время случки оставлял в женской особи одно из щупалец, и тут же его скорость проходки сквозь породы падала. При отсутствии двух щупалец он уже никак не мог быть воином, а после лишения 5 своих отростков, полных магии, вообще с огромным трудом и очень медленно пронзал камни, то есть становился инвалидом, пусть и многодетным. Но в древнем трактате, который отыскал в одной из крепостей Светозаров и его друг, лидер кальмаров Прусвет, имелись подсказки о том, что надо делать для отращивания утерянных конечностей. При подсказках целителей мира зелени разработали программу экспериментов, и огромная научная группа, набрав добровольцев обоих полов, приступила к исследованиям. И настолько этим увлеклись, что даже носа в большой мир не высовывали. Вот сейчас граф Дин, тоже про них почти забывший, поинтересовался, и как у них успехи, или только демографический всплеск получился. Зря ерничаешь, потому что научная группа уже на стадии доказательства найденных тобой и твоего друга рекомендаций. У первых добровольцев щупальца стали отрастать, пока эмоции сдерживают, хотят отрастить полноценные конечности взрослого индивидуума, но уже сейчас внутри научной группы начинается эйфория, полная фанатизма. Надо же, пусть Иль за ними присматривает, а то они на радостях могут всю долину с окружающими горами сравнять, и перешел на мысленный диалог, потому что уже дошел до лаборатории нижнего уровня, где работали группы целителей по дуализации по меткам на детях амазонок. А что еще новенького? Прибыл Шуэслав с твоей опорной станции номер один. По его утверждениям, еще 6 окружающих станций готовы принять и зарегистрировать своих операторов. То есть получается первый участок сети, годный к эксплуатации. А на экранах появилась в числе прочих такая надпись: «Разрешается бесконтрольное, физическое перемещение в подпространстве особям, не превышающим количество 100 миллиардов». Конец цитаты. И как тебе такой щедрый жест запрограммированных предтечами устройств? Торговцу ничего не оставалось, как довольно хмыкнуть и тут же заняться мысленными подсчетами. По теории Крафы, при численности населения торговцев в 10 миллиардов никогда и ни при каких обстоятельствах все они не решатся на единовременное перемещение в подпространстве. Максимум треть, по его выкладкам. Но даже взять самый крайний вариант, пусть все одновременно решат куда-то отправиться. В мире грез сейчас 9 миллиардов, в иных мирах, учитывая мизер в недавно открытом мире Далраджи, еще 20. Собрать в общий список следует и прочих, неучтенных существ, которые имеют природный талант к перемещению между вселенными, то есть такие, как водоформы и те же альтруисты из мира Анархия. Вряд ли особи из второй группы соберется больше 20 миллиардов, итого 50, на всякий случай не помешает удвоить эту цифру, получается 100, как раз так вот, благодаря размеру которой можно выпускать из мира заточения грез всех желающих. Иначе говоря, цивилизация торговцев вновь возвращается к своему полному существованию. А это, как ни странно, и как он раньше о подобном не мечтал, Дмитрия Петровича Светозарова серьезно озадачило. Как-то слишком уж он привык, что коллег страшно не хватает, сам не разорвешься, а из своих сторонников союзник Крафа выделяет помощников в виде жалких, страшно малочисленных групп, то есть постоянный, неприходящий голод, а тут вдруг раз, и полное изобилие. Куда ни ткнись, куда ни подайся, а там уже свой торговец сидит и торговлей между мирами занимается. К кому ни наведайся, а там уже на лучшем месте коллега восседает и удивленно на тебя посматривает. И ладно бы только это, ни к славе, ни к почету Дмитрий никогда не рвался. Но довольно остро встает вопрос личной безопасности для его родственников. При полной свободе любой умеющий перемещаться между мирами может с плохими намерениями заглянуть сюда, а то и немедля в спальню, где отдыхает беременная супруга Александра. И одно лишь это предположение моментально вызывало жуткое беспокойство. Конечно, специальные камни на крыше свинга реальности регистрируют каждый вздох, каждое движение любого торговца без исключения. То есть впоследствии можно отыскать любого виновника даже самого запутанного преступления. И по решению совета казнить преступника или воздать иное заслуженное наказание. Да и раньше все об этом знали и на преступления не шли. Сразу пока воевать не начали, и пока не погрязли в кровавой бойне, приведшей чуть ли не к полному самоуничтожению. Получается, какой толк мне с наказания преступника уже после того, как Сашеньку кто-то обидит, размышлял граф Дин, издалека присматриваясь к расположившейся на откидном кресле супруге, вокруг которой хлопотали ведущие эксперимент целители. Как и чем мне защитить ее с максимальной гарантией? После чего не поленился повторить свои мысли несколько в ином формате, донося их до сознания магических сущностей. Ирлиона отвечала больше на эмоциях, утверждая, что сама порвет на кусочки любого, кто сунется в замок без разрешения или с преступными намерениями. Ее младший брат Эльвира Усбурн Дмитриевич отвечал более конкретно, приводя факты и прочие доказательства своей крутости. «Па, ты совершенно зря беспокоишься. Любого постороннего мы по ауре просматриваем насквозь и в мгновение ока. Затем только способом дуализации да методом фаршировки, который подсказал твой друг Прусвет, мы за одну секунду превращаем любого врага в набитый камнями мешок из шкуры. Смерть в таком случае ему гарантирована, будь он хоть самим водоформом. Это ты загнул, не выдержал торговец. Ты просто слабо представляешь массу подрикорчера. Нормально представляю, не больше, чем свирепая долина. Правильно, ну и в том случае, если сложно фаршировать аморфную плоть, мы ее попросту уничтожим, сожжем, развеем, растворим, нужное выбирай сам, нашими магическими силами. Вдобавок и ловушки возле нашего мира имеются, которыми я могу управлять прямо отсюда. Это, на случай массового вторжения. Так что поверь, проникновение сюда убийцы с числа торговцев мы не допустим. Все равно граф сомневался. Неужели любого сможете задержать или уничтожить? Если честно, то не любого. Уже с уровня трибуна решающего у нас наверняка возникнут проблемы. Вокруг него, даже когда он в спокойном состоянии, такие пассивные щиты стоят, что мы только диву даемся, а вокруг тебя, вообще непробиваемые. Пока, в крайнем случае, Дмитрий и в самом деле давно перестал обращать отдельное внимание на свою личную безопасность, поддерживая магическую защиту вокруг себя даже во сне или при потере сознания. Привык, да и вокруг Крафы тот еще ореол структур сиял. Он сам лично обучал молодого коллегу многим премудростям, и тот теперь не сомневался. У высшего протектора имелась куча структур, о которых и ближайшие родственники не догадывались, чего только стоила его полная сопротивляемость всем ядам без исключения, или умение с помощью повышенной регенерации зарастить на себе десяток страшных порезов или огнестрельных ранений. Да тот же гегемон однажды похвастался, что может без скафандра, практически голый, выйти в открытый космос и выживать там какое-то время. Монстр, монстр-чемпион, как его и самого Дмитрия классифицировали коллеги. Ну разве что Светозарову недавно присвоили титул Демарк, что означает «самый сильнейший». И вспомнив об этом, он заверил Эля: «Да я не о себе беспокоюсь. Что-то мне настойчиво шепчет в сознании, что надо беречь максимально именно Шуру, а в особенности, наше будущее потомство. Кстати, она ведь обладает сильным даром предвидения опасности. Поспрашивайте у нее деликатно, нет ли каких плохих, особенных предчувствий. Правда, стоило помнить, что жена могла предвидеть опасности ближнего радиуса действия. Иначе говоря, в 2-3, максимум 5 минут. И то при условии, что она находится рядом с опасностью. Долгосрочные прогнозы ей никак не удавались. Но сущности у графини мысленно поспрашивали. На что Александра, поймав озабоченный взгляд мужа на себе, пожала плечами в адрес его переживаний, а потом еще и ладошкой помахала. Мол, все нормально, беспокоиться ни о чем. Это несколько успокоило, но пришлось уходить и спешно подниматься на верхние этажи замка. Просто стоять вот так, бездельничать ни совесть не позволяла, ни перенасыщенный распорядок намеченных встреч и действий. Ведь пока поднимался, Эрлиона передала распоряжение дворецкому Хулио Кассачи, а тот уже пригласил личного посланника императора на встречу в специально предназначенную для подобных контактов комнату. Посланника Дмитрий знал лично, не то чтобы хорошо и близко, но и не просто шапочное знакомство. Когда-то барон Дерник Урбан входил в группу следователей, пытающихся отыскать пропавшую императорскую сокровищницу. Ее похитила ушлая аферистка, но в то же самое время и умнейшая особа в магических науках Танихилке. Причем похитила весьма ловко и неадекватно, утопив сокровища специально созданным полем на глубину, в толщу скальных пород под дворцом. В том расследовании, а потом и в подъеме наивысших регалий государства отличился Прусвет, хотя сама преступница сумела скрыться. Чуть позже с ней столкнулся и граф Светозаров, будучи при смерти и потеряв временно память. И Таня его сумела подлым обманом убедить, что они женаты. Даже на себя умудрилась уложить, в связи с чем оказалась беременной. Сейчас маркиза Хилки находилась в главной императорской тюрьме под строгим, неусыпным контролем магов и присмотром самого барона Курбана, назначенного для этого императором. Ну и как только хозяин замка понял, кто к нему явился, сразу стал догадываться о теме предстоящего разговора, точнее говоря, о личности, которую предстояло обсуждать. «Приветствую, Дерни». Прежде чем сесть за стол, он крепко пожал барону руку и только потом предложил: «Присаживайся, и сразу говори, что там стряслось, о чем нельзя было сообщить по телефонной связи». Гость начал несколько растерянно и смущенно. «Ну да, есть вещи и понятия, которые следует обсуждать только глаза в глаза. Ты меня пугаешь», — занервничал граф, попутно пытаясь прощупать родственную связь со своим, вынашиваемым вдалеке ребенком. «Неужели эта хитро сделанная маркиза умудрилась сбежать, или еще чего хуже натворила?» Сразу в голову пришло самое худшее. Аферистка сделала аборт, или при попытке к бегству перенапряглась, и беременность прервалась самым брутальным образом. Но барон тотчас замотал отчаянно головой, словно сам испугавшись такого негативного сценария событий. «Нет, нет, что ты, Стани, все в полном порядке. Она в абсолютном здравии и даже в отличном настроении. Беременность тоже проходит без малейших осложнений. Тогда в чем дело? Почему на мое прошение никакого, даже неофициального ответа? Как никакого? Видишь, я же прибыл». Граф несколько дней назад отправил в столицу послание лично императору с просьбой изменить место тюремного содержания маркизы Хилки, перенеся его в свирепую долину. Аргументировал это тем, что ребенок, дескать, мой, да и лучшие целители мира, у меня в замке. Ко всему, мол, и моя супруга на этом настаивает. Хотя мог и без всякого объяснения причин попросить высшего правителя оказать ему эту мизерную услугу. Мало того, что император считался личным другом, так еще и должен был по гроб жизни за спасение своей семьи и за сохранение своего титула. Да и более ранние заслуги Дина перед империей разрешали буквально требовать отдать ему хоть всех заключенных со всего государства. Чего стоил, к примеру, лишь тот факт, что граф Дин свирепый шахматный остановил кровопролитную войну с Успенской империей. Так что барону следовало дать немедленно уважительные объяснения, что он и поспешил сделать. «Дмитрий, сразу скажу, что его императорское величество уже дал распоряжение о переводе Тани сюда, но есть две уважительные причины, почему это не сделано безотложно, касающиеся всех нас». «Всех нас?» – нахмурился торговец. «Ну, ну, и что это за причины?» «Первое. Маркиза справедливо опасается, что ее здесь убьют. Не обязательно ты и не обязательно сразу, но уж после родов убьют обязательно. Что за чушь? Пожалуйста, дай мне договорить», — просил Дерни, странно покрасневший и сжавший кулаки до хруста косточек. «Может, я и не прав, поэтому заранее прошу прощения, но я просто обязан высказать все наши опасения. Дело в том, что про твою супругу ходят всякие слухи и небылицы. И самое страшное, что ее сиятельство умеет убивать взглядом на расстоянии. Ну, знаешь ли», — вскипел Святозаров с раздражением. «Сам-то думай, что говоришь. Мозги-то свои включаешь иногда? Нечего из моей жены чудовище устраивать. Убивает она, хе, а хоть бы и умела. Вот потому мы и боимся, что она в порыве ревности к тебе попросту уничтожит Тани вместе с ребенком. Несусветная глупость. И что это ты все заладил мы да мы? Потому что есть вторая уважительная причина». Краснота на лице гостя стала уступать место бледности, и он решительно заявил: «Потому что мы с маркизой любим друг друга и хотим вступить в законный брак». Дмитрию все стало ясно и понятно. Влип мужик, как мошка в янтарь, только вот удержаться от иронии и попыток образумить барона не смог. «А-а-о, батенька, тебе явно не повезло, соболезную. Ты хоть знаешь, скольких мужчин облапошила маркиза в своей жизни, скольким она разбила сердца, а то и уничтожила физически в бессмысленных дуэлях, авантюрах и междоусобицах? Знаю, но мне плевать. Да для нее весь смысл жизни как раз и заключается в том, чтобы, проходя мимо двух мужчин, соблазнить на ходу обоих и устроить у себя за спиной мордобой между ними. Дерни, пойми, мадам Хилке – это крайне негативная особа, которой нельзя совершенно верить, ни при каких обстоятельствах. Суть ее души – предательство, подлость и ложь». «Ага, рассказывай, рассказывай», — смотрел гость из-под лобья, а сам так с ней и спал, и обнимался. Святозаров несколько смутился от такого обвинения, но оправдываться обстоятельствами и своими жуткими повреждениями тела во время вселенской катастрофы не стал. Объяснять нечто фанатично настроенному мужчине бесполезно. Похоже, тот влюбился наглухо и никаких призывов к здравому рассудку просто не услышит. И хуже всего, что, получив отрицательный ответ, барон может пойти на крайности. Хотя следовало вначале выяснить, зачем он сюда прибыл и почему затеял такие разговоры. «Ну и чего ты хочешь? Вернее, вы чего хотите?» Следователь Курбан сам прекрасно осознавал, что он собирается просить, поэтому пробормотал без всякой надежды: «Мы тебя просим подать ходатайство императору о помиловании Тани». Как это ни показалось странным, граф не ответил резким отказом. Он неестественно задумался, и складывалось такое впечатление, что он с кем-то переговаривается или советуется. Наверное, минуты две прошло в полном молчании, прежде чем раздался ответ. «Нет, такого ходатайства я не подам. Пока. А вот когда Хилке родит и растущему младенцу уже ничего не будет угрожать, тогда будем решать этот вопрос соотносительно поведения преступницы. Кстати, к тому времени ты и сам поймешь, как подло тебя пытаются в данный момент использовать». Барон выглядел несчастным, но не сломленным. «В таком случае я должен все время находиться при Тане. В какую бы темницу ты ее не засунул, мы будем с ней вместе». И опять торговец задумался, глядя не столько на собеседника, как сквозь него. Потом все-таки уточнил. «Так, значит, император уже успел дать определенную резолюцию на мое прошение?» «Да», — скривился Дерни, словно глотнул порцию яда. «Ты можешь ее забрать в свою темницу в любое удобное для тебя время. Я только и смог уговорить его величество, чтобы с этим сообщением отправили меня. Даже подал в отставку, и она была принята. Ну и очень надеюсь, что ты меня с Таней разлучать не станешь». Пока он все это бормотал, хозяин замка закончил свои размышления и озвучил их итоги. «Хорошо, разлучать и в самом деле вас не стану. Так будет даже лучше, а кое-кому намного спокойнее. Если уж ты настолько уверен в вашей взаимной горячей любви, можешь оставаться прямо сейчас и заняться благоустройством отведенной для маркизы тюрьмы. Она будет недалеко от замка, в одной из башенок на краю долины. Если согласен, тебя туда сейчас проводит кто-нибудь из служащих». «Башенка? Тюремная?» Несколько напрягся гость. «Скорее гостевая, мы таких пару десятков настроили по всему периметру. Сам увидишь, если...» «Согласен», — выпалил барон. Граф Дин на это кивнул с пониманием и обернулся к вошедшему в дверь управляющему. «Господин Кассачи, проводите господина Курбана в отведенную для него башню». Глава 10. За пронзающими камни. Барон Курбан уже давно ушел с управляющим замка, а граф все еще продолжал обсуждение по поводу гостя. Причем обсуждение шло с магическими сущностями, а они уже передавали мнение Александры. И Дин все никак не мог согласиться с супругой по выдвинутому ею предложению. «Ну и зачем нам здесь этот следователь? Не удивлюсь, что якобы страстная любовь его к Хилке – это лишь повод остаться в свирепой долине и начать тут шпионить». В ответ неслось от Эрлионы, с небольшим запозданием. «Мама Саша утверждает, что это ты из-за ревности говоришь. Тебе обидно, что кто-то посторонний станет жить с твоей бывшей возлюбленной, твою папуасу гирлянду?» Не на шутку рассердился Дмитрий. «Так и передай своей маме. Вот я до нее доберусь, и она ответит за свои слова». Спор продолжался и дальше в том же духе, но самое главное для себя Святозаров наконец-то осознал. Александра не просто переживает за будущего ребенка, которого вынашивает аферистка. Она не меньше опасается возможной подлости со стороны Тани. А так если с заключенной будет проживать пылко влюбленный барон, то уже сам этот факт позволит быть уверенной, что Таня сможет строить глазки или еще каким иным способом соблазнять самого графа. Пусть и сложная к пониманию, но все-таки вполне закономерная женская логика. Зато по поводу возможного шпиона Эльвира Усбурн Дмитриевич успокоил всего несколькими фразами. «Ни о чем переживать. Под моим полным контролем вся долина и даже скалы, ее окружающие. Значит, о каждом шаге, о каждом слове господина Курбана тебе будет известно. Да и про истинность чувств этой новой парочки можно будет судить с полной уверенностью. Тем более, что они о нас с Эрлианой не знают, круглосуточно притворяться не смогут, и все тайное станет явным в течение недели. Тоже логично». Так что Святозаров успокоился и отдал команду дежурному телефонисту. «Отправь в столицу империи сообщение. Приготовьте заключенную Хилке к отправке. Прибуду за ней часов через 8-10. Буду в большой спешке». Граф Дин сам же собрался смотаться на обломки разрушенного мира шелестящего песка. Следовало выполнить давно данные обещания по эвакуации остатков погибшей цивилизации разумных кальмаров. Конечно, не все желали отправиться в новые миры, нашлись и такие, которые решили остаться на родине навсегда, и такие, кто еще сомневался, желали подождать год, а то и несколько. Были и такие, которые утверждали, в новых мирах им грозят эпидемии и страшные болезни, а переселившихся ждет участь предков, которые давно вымерли в чужих вселенных. Но добрая половина пронзающих камней готовилась. Причем еще и выбирали одно из мест для первых трех, наиболее многочисленных партий. Торговец дал на выбор четыре мира: Зелени, Кабани, Генвейл и Мерлан. Причем заранее скоординировал этот вопрос непосредственно с обитателями этих человеческих миров и получил согласие. Иной вид разумных, это ведь не каждому по душе, немедленно сложностей возникает огромное количество. К тому же и опасения вполне законные. Разумного кальмара уничтожить невероятно сложно, а вот для него и десяток закованных в сталь рыцарей не соперники. Другой вопрос, что пронзающие камень, создания сугубо мирные, если их не притеснять, и больше всего любит жить в толще зданий, попутно следя за их целостностью, укрепляя и реставрируя все, начиная от гигантских крепостей и замков и заканчивая железобетонными небоскребами, то есть симбиоз с иным видом, только позитивный и взаимовыгодный, и ни в коем случае не мешающий взаимному сосуществованию. Землянину еще очень хотелось забросить партию кальмаров на родную землю, но там его предложение было встречено с опаской и глухим сопротивлением. Уж на что взаимопонимание хорошее установилось с российским президентом, и тот отчаянно мотал головой, не желая слышать о каких-то летающих спрутах с лысыми, на вид человеческими, головами. Разве что чуть позже дал объяснение. Тут со своими гомо сапиенс разобраться сложно. И вдруг появятся среди нас этакие образины. Вдобавок летают, прячутся в толще скал или стен, умеют оттуда подсматривать и подслушивать и могут затянуть в толщу пород кого угодно. Нет уж, народ к этому не готов. И это я еще про наш говорю народ, покладистый и миролюбивый. А что в остальном мире начнется? Трудно представить грозящую истерию и панику. Может, потом, когда-нибудь, в мире зелени скорее обрадовались такому пополнению, потому что очень много имелось хорошего о пронзающих камни в древних легендах. Жили они тут когда-то и вымерли только после страшной и непонятной эпидемии. В мире кабани и о кальмарах тоже знали. В Генвейл, где рыцарские замки стояли гуще, чем деревья в лесу, готовы были молиться на пришествие хранителей своих зданий. Ну а в Мирлане, где людям приходилось до сих пор сражаться с хищными, полуразумными тварями, обладающими магией, любая помощь в сохранении крепостных стен приветствовалась безоговорочно. Так что прыжки предстояли чисто рабочие, с максимальным напряжением сил, необходимых для переноса сотен тонн, которые представляли собой тысячи разумных существ. А ведь каждому переселенцу разрешалось взять с собой личные вещи весом в половину своего тела, так что не факт, что каждую партию удастся закинуть одной ходкой. Силы Демарга тоже не безграничны. И хорошо, что дополнительной энергии, собранной в кристаллах-накопителях, уже давно хватало на любые продолжительные, пусть даже убыточные мероприятия. А в данном случае об убытках и речи не шло. Только уже ведущаяся добыча кальмарами полезных ископаемых окупила торговцу все возможные затраты на переселение цивилизаций пронзающих камни многократно раз. Перед отправлением граф задумался. Принять душ или не принять, все-таки уже сколько часов Хаюши, в мире драконов побывал, да и тут до своей спальни так и не добрался. Но самочувствие было отменное, уникальный костюм действовал превосходно, ни малейшего неудобства не ощущалось. Потому и решил, вначале справлюсь с переносом кальмаров, а уже потом пару часиков отдохну. Предупредил сущности, а там и отправился. Естественно, что ни одна из партий не оказалась готова к немедленному переселению. И винить стоило в этом лишь себя. Надо было появляться четко в назначенное самим же время. А так собравшиеся в громадной пещере переселенцы прождали часик да и рассосались по окрестностям. Ибо такой вариант развития событий тоже предусматривался. Пришлось кидать клич. Какая группа сформируется первой, та сразу и отправляется. Благо, что связь между самыми большими пещерами имелась отличная. Вот тогда и выяснилось, что собравшихся групп не три, а четыре. Еще возмущение последовало на вполне справедливый вопрос: как же так, но ты ведь нам четыре мира предложил на выбор, а не три. Зато для самых многочисленных партий. Ну вот, правильно. Самая малочисленная отправляется в мир кабани, и она только недавно собралась. Практически готова отправляться немедленно. Хм, как кстати, припомнил Святозаров. Сам собирался туда хоть на пяток минут заскочить. Хатрис присматривает за родным миром, но и мне глянуть не повредит. Еще не был ни разу, после того, как туманный кокон убрали. Отлично, тогда отправляюсь с самой малой группой немедленно. Обновившийся мир оказался неузнаваемым, полным счастья и солнечного света. Ну а появившихся на главной площади гостей высыпали встречать не только официальные представители власти, рыцари из Генвейла, но и все близко живущие граждане. Не замедлил явиться и запыхавшийся от быстрого бега маркиз Дриена Гаспи, нынешний комендант столицы и фактически губернатор головного государства. Хо-хо, маркиз, носишься, словно юноша за девушкой, встретил комплиментом его старый приятель и наниматель. Вот, принимай новых обитателей. 320 соотечественников нашего знаменитого Прусвета. Есть семейные, с детьми, но в большинстве, одинокие, готовые принимать посильное участие в строительстве светлого будущего. Спасибо. Как нельзя кстати. Примем как родных, расселим по лучшим местам, даже право выбора предоставим, заверил маркиз. Ну а сам Прусвет где? Отправился со своим отрядом в Янтарный на важное задание. Жаль, тут ему благодарные жители памятник установили. Вон там, на той части площади, называется спасителем нашего мира. Оглянувшись, торговец рассмотрел некую художественную композицию на невысоком, всего с метр постаменте. Два человека и массивный, нависший над ними Прусвет с расставленными в стороны щупальцами атаковали невидимую зрителям цель. Причем в людях Дмитрий тотчас же узнал себя и свою супругу Александру. А так как сходство оказалось поразительным, то сомнений не возникало, что памятник строили местные колдуны. Только им было такое под силу. И наверняка они выражали таким образом благодарность за избавление мира от диктатора, злобного колдуна Купидона Азарова. Только и оставалось вздохнуть. Зря меня воплотили в бронзу. Как народ решил, так и поступили. Да уж, а тебя домой не тянет? Сменил тему разговора Светозаров. Все-таки раньше маркиз был кем-то тоже сродни губернатора. Заведовал и управлял на землях юга империи Рилли, принадлежащих графу Дину Свирепому. Да и сейчас формально оставался на прежней должности. И как только вспомнил о родине, сразу задумался. Честно говоря, хотел бы домой вернуться. Хотя и тут, не скрою, интересно невероятно. Выспаться некогда, порой и поесть толком не успеваю, но ни разу не пожалел, что здесь оказался. Так, может, еще на пару месяцев останешься, а то и на год, нет, на год, никак, испугался маркиз, а на месяц, два могу, и то с домашними хоть бы на пару часиков свидеться. Граф Дин почувствовал укоры совести, у человека семья, друзья и прочие привязанности дома остались, а он уже два месяца в совершенно ином, невесть где расположенном мире, который не каждый-то торговец отыщет. Еще воинов его отряда Светозаров два раза забрасывал туда и обратно, а вот самого Дриена Гаспи даже не спрашивал, эксплуатировал, словно так и надо или человек ему должен по гроб жизни. Вдобавок и мысль нехорошая пришла, случись что со мной раньше, до избавления мира от кокона, так бы рыцари без страха и упрека на чужбине и остались, а за ней следом и вторая, и хоть как не жаль тратить время, придется домой человека забросить. Ладно, с твоими делами справятся заместители и помощники, так чтобы на день-два, спросил и с интересом стал наблюдать за комендантом. Только на день, не больше. Сам себе сократил сутки отдыха отпускник и стал оглядываться на своих помощников, спешно соображая, кого выдвинуть на свое место. Судя по тому, что многие постарались шагнуть назад, стать ниже ростом или спрятаться за спины товарищей, должность никому не казалась желанной, сахарной или взлелеянной в мечтах. И это так думали те, кто освоился здесь, знали что к чему. Надо будет добавочно человека вознаградить за высочайшую отдачу и редкую самоотверженность, твердо решил торговец. Таким талантливым организаторам надо особенные премии подбрасывать. Да и зарплату удвоить не грех. С трудом даже для него Дриена отыскал троих и возложил на них разделенные обязанности, в том числе и по распределению только что прибывших поселенцев. То есть сам понимал, наверное, что тянет слишком уж неподъемный для простого человека воз. И когда граф его перебросил в свои южные поместья, то не тотчас умчался, а высказал небольшую нотацию. Самому за все хвататься негоже, можешь надорваться. Твоя главная задача – отыскать нужных людей и поставить каждого на правильное место. Потом лишь со стороны поглядывать на них, подсказывать иногда, да все остальное время в потолок поплевывать. Маркиз на это лишь радостно рассмеялся, поглядывая на родное поместье. А то я не знаю главной аксиомы управленца, но там ведь и мир другой, и людей толком сразу не подберешь, после чего и сам не удержался от подначки. Со стороны всегда критиковать легче. Сам-то чего всюду мечешься, почему себе заместителей и помощников не подберешь? Махнул торговец рукой с огорчением, но тут же вспомнил о миллиардах коллег из мира грез и воспрянул духом. Совсем немножко осталось, вскоре нас будет много, очень много, и у мира кабаней появятся свои постоянно проживающие на нем торговцы. Хм, сразу озадачился губернатор Гаспи, тогда следует поторопиться с памятником Хатрису. Его через 2 дня планируют установить в самом центре площади. Ну и чё ты на меня так смотришь, юному герою, открывшему свинг реальности, первому из всех обитателей шагнувшему в подпространство, кумиру, вернувшему солнце, жители обязаны даже больше, чем вам троим. Это они так сами решили, уже бы поставили, но особенную колонну готовят для этого. Хотят, чтобы над всей столицей копия парня возвышалась. Против такой инициативы Дмитрий совершенно не возражал. Имя и деяния первого всегда следует увековечить для потомков. Так что пусть Хатри Старсон останется в их памяти, как Юрий Гагарин для землян. С этими мыслями и вернулся в мир шелестящего песка, вернее, на его обломки. Раньше всех к отправке приготовилась группа переселенцев в мир Мирлан. Там разумных кальмаров встречали радостно, но деловито. Не прошло и 5 минут, как прибывших разбили на отряды и отправили в разные оконечности столицы. Рыцари мира Генвейл решили устроить пир в честь пронзающих камни, а те и не стали отказываться. Ну и в мире зелени самую большую партию хранителей пришлось дробить на более мелкие и уже их разносить по заранее намеченным городам. А 250 особей отправились в свирепую долину. Их расселением занялись магические сущности и десяток сородичей, уже прекрасно освоившихся на местах, отыскавших идеальные пещеры для проживания и не удержавшихся, чтобы сразу не поделиться радостной новостью. Наши ученые, при поддержке местных арчевилов и маурии, добились огромных успехов в отращивании щупалец. Пока результат не окончательный, но отращивание уже началось у всех добровольцев. Один из вновь прибывших кальмар, с татуировкой целителя на лысине, сразу же набросился на графа с укорами. «Что же ты самого главного не сказал? Узнай наши дома о таком, на обломках остались бы только дряхлые отшельники. И то не факт, пришлось признаваться. Вся беда в том, что пока мне еще сложно расселить вас всех равномерно и комфортно, так что не будем запрягать лошадь впереди паровоза. Постепенно, не спеша, а мысленно, уже обращаясь к Корлеоне. Милая, что там с ужином? И ждет ли меня моя жена, где ей положено? Ужин тебе готовы подать немедленно. Ну а твоя жена сообщает, что находится там, где ей положено. То есть в спальне, на кроватке? Нет. Ей сейчас положено летать над долиной. Вот она и летает на диве в потоках ветра чуть выше купола. Дмитрий незамедлительно вспомнил, что выше купола температура минус 20, а в ночное время и того ниже. Поэтому тотчас прервал свои диспуты с кальмаром-целителем и отправился к своим апартаментам не просто с ворчанием, а с откровенной руганью. Ну и как на вас можно положиться? Шура, беременна. Ей нельзя переохлаждаться. Ей противопоказаны резкие нагрузки на виражах. И вообще, Эрлиона на это лишь рассмеялась серебристым, чарующим смехом. Хватит ворчать, как одинокий холостяк. Ты ведь знаешь об особом поле, которое создает вокруг себя Пегас. В нем не замерзнешь и не перегреешься. И про плавность полета ведаешь. Ну а про то, что твоя жена в таких вопросах нас с Элем слушать не станет, тем более осведомлен. Так что какие претензии, папа Дима? Извини, это я просто от усталости. Сейчас ужинаю, в душе спать. И пусть меня никто 3 часа не будет. Отдых важнее всего. Но сам был очень не против, чтобы жена успела вернуться с прогулки к тому моменту, как он уляжется в кровать. Только в тот момент и не догадывался, что Александра, тоже переживающая о муже, передала Эрлионе через Эля. Вот и отлично. Я специально задержусь, чтобы он уснул и выспался толком. Глава 11. Сеть в действии. Так что, проснувшись, Светозаров с досадой ощупал пустующее место рядом. А после краткого разговора с магической сущностью узнал, что Саша спит в соседней спаленке. Причем сама легла сравнительно недавно, и ей тем более следовало поспать положенные 6 часов. Оставалось разочарованно вздохнуть да заказать себе взбадривающий завтрак. Его порадовала плотность и насыщенность каждой прожитой минуты, потому что информация продолжала поступать непрерывно. Уж в этом аспекте бытия Эрлионе равных не существовало. Все, что знала, она анализировала, вычленяла самое главное, а потом только подавала все готовое в сознание владельца долины. Тому только и оставалось говорить иногда спасибо да уже самостоятельно подправлять предстоящий распорядок дня. Важно, что появлялся Крафа, доставивший разгадку той самой ловушки, которую использовали умбаны при смещении финальной точки прыжка. Гегемон весьма результативно поработал на своей 2-й опорной станции, и отныне любой торговец, имея на себе определенный медальон под дивным названием «Прищепка» или созданную одноименную структуру, мог безбоязненно проскакивать под самыми жвалами Айкоба, тех самых скалопендр, посаженных мусорщиками у озер с жидким янтарем. То есть отныне уже без всякого опасения можно было перемещаться на третью, четвертую, пятую, шестую и седьмую станции, и после соответствующей регистрации усаживать там операторов. После этого сеть начального порядка вступает в действие, а торговцы из мира грез получат право свободного перемещения во все остальные миры. Новость-то вроде отличная, прищепка тоже сложной в изучении не оказалась, а вот менять распорядок мероприятий придется сразу. Ведь как не следовало поторопиться в мир драконов, запуск сети – деяние более важное и существенное, и несомненно, первоочередное. В одиночку будущих операторов в непроверенное место не отправишь. Ладно, там отыскалась панацея от возможных десантов умбанов на станции. Тем более, что прищепки просто шутя, ради спортивного интереса сделали магические сущности. Имея перед собой образец, остальное несложно. Но ведь за многие тысячелетия на уникальные объекты в подпространстве кто только не мог натолкнуться. Вплоть до того, что некие опаснейшие микробы оккупировали объекты, и само появление на них человека немедленно спровоцирует его быструю смерть. Так что в каждом отдельном переходе Дмитрий решил сопровождать будущих операторов и объявил экстренный сбор. Хатрис и Шуэслав оказались практически готовыми к великим свершениям. В их случае Ирлиона предвидела такое развитие событий и предупредила заранее. А вот где взять еще троих торговцев, точнее говоря, только одного, потому что трибун решающий обещал явиться с минуты на минуту повторно, доставив двоих родственников, выбранных на уникальные, невероятно экзотические должности. Больше он, по заверениям магической сущности, не принесет. Сказал, что нет у него родни, имеющей шансы справиться с работой оператора, а скорее всего, просто зажал особо ценные, технически грамотные кадры. Но не объявлять же ему по этому поводу войну. Эту проблему попытались решить во время снаряжения графа в Хаюш. Причем в обсуждении приняли участие почти все торговцы, собравшиеся в арсенале. Но именно там им и подсказал верный выход Эльвира Усборн. Почему вы только на себе зациклились? Забыли, что у вас уже практически в списках коллег Елена Светозарова, умеющая видеть створ в цвете. Потом, сама графиня Александра Светозарова всего в одном шажке к четкому рассмотрению створа. Ну и самое главное, готовые к самостоятельным пробам на дальность Аристарх Великий и Флавия Несравненная. Лена и Саша сразу отпадают, заявил строго Димарк, даже не объясняя причины отказа по сестре и супруге. А вот Шафики из мира Егонов, он задумался, и опять послышался голос Эля. Если ты к ним питаешь должное доверие, конечно, но как по нашим с сестрой наблюдениям, оба твоих ученика не только показали феноменальные результаты в обучении, но и по всем остальным показателям и нашим тестам могут быть достойны такого высочайшего доверия. Весьма полезное дополнение, потому что в последние дни закрутившийся в делах Светозаров совершенно позабыл о своих коллегах по магии из мира Егонов, и на глаза они ему ни разу не попались, и в разговорах упомянуты не были, так что Ирлиона довольно полно и красочно описала все действия кандидатов. Те успевали не только учиться, совершенствоваться в механике, целительстве и современном вооружении, но и во всех научных экспериментах участвовали по мере возможностей. Такая самоотверженность принесла свои плоды. Не далее как сутки назад оба Шафика сделали первые микропрыжки через подпространство в пределах центрального зала прибытия и убытия. На большие они пока без разрешения графа не решились, но и этого хватало, чтобы заявить об их полной принадлежности к когорте торговцев. Тем более, что уже непосредственно на опорной станции новичков можно будет опробовать на профпригодность. Там ведь сама система определяет, годен ли явившийся в ее ареал человек или нет. И ничего страшного не случится, если во время апробации произойдет неприятие кандидата на должность оператора. Все это граф продумал в течение одной минуты, и тут же пошла мысленная команда на побудку новых коллег, их быстрые сборы и должную экипировку. То есть уже через 10 минут пятерка торговцев оказалась полностью готова к выполнению предстоящих задач. А как же Крафа? Что ему сказать, когда появится? Пусть выдвигается на первую. Плясать начнем оттуда. Да и система ему подскажет, где мы и что. Может, так и лучше будет. Если влипнем в какую ловушку, союзник подстрахует. О структурах подстраховки тоже не забыли и уже через минуту стояли на приемной площадке опорной станции. Что Аристарх, что Флавия здесь оказались впервые, поэтому рассматривали созданный предтечами объект во все глаза. Тропинка из красных камней уходила от площадки куда-то вниз, Осколок скалы со странными надписями по ней возвышался чуть впереди и справа. Ну и по всему радиусу вокруг площадки в пространстве виднелись жутко хаотичные нагромождения из неких кубов, полусфер, пирамид и прочих геометрических фигур. Создавалось четкое впечатление, что они тоже из серого бетона и являются единым целым некоего футуристического комплекса зданий. Окон не наблюдалось, зато сразу несколько закрытых дверей выделялось в самых неожиданных местах. Гости еще не могли увидеть надпись, которая в режиме бегущей строки постоянно вращалась в верхней части, торчащей посреди всего этого скалы. «Приветствую тебя, оператор 0001, позывной Земля. Привет», — отозвался Дмитрий, потому что имел право использования голосового интерфейса. «С тобой две новые неопознанные личности. Какой статус они получают?» «Самый приоритетный, потому что являются моими коллегами и кандидатами на пост операторов иных станций». «Принято. Какую информацию подавать в первую очередь? Или вы пройдете в операторский зал?» «Нет, мы сразу отправляемся на третью. Если явится оператор второй, пусть двигается за нами следом». «Принято». И бегущая строка погасла до новых распоряжений или до нового визита. Спрашивать сейчас систему об информации, которую та собиралась подавать, не стоило. Только время терялось. Всегда извещалось одно и то же. За последние сутки изменений на площадке не произошло. По поводу всего остального следовало отправляться в операторский зал и уже там считывать информацию с экранов. Может и следовало так поступить, осмотрительно, с перестраховкой, но оператор первый не стал задерживаться. Прыгаем на третью. Благо для этого только и стоило, находясь на площадке, представить себе нужную цифру да сориентироваться по направлению, пусть даже и примерному. По крайней мере, при достижении второй торговцы действовали именно так, ожидали увидеть что угодно. И после знакомства с чудовищными айкобами на второй держали оружие сразу на изготовку. Однако все оказалось просто и обыденно. Точно такая же площадка, точно такой пейзаж кубов и острых граней кругом и почти идентичная надпись бегущей строкой. «Приветствую тебя, оператор 0001, позывной Земля. Рядом с тобой два максимально пригодных кандидата. Кого регистрировать на должность оператора?» Тоже знакомый запрос, аналогичный на предыдущем объекте. Да и продумано было Светозаровым все заранее. Подталкивая перед собой Хатриса, он заявил: «Вот он будет твоим оператором. Причем порядковый номер у него будет третьим, а позывной – Кабан. Приступить к регистрации ровно через 2 минуты».